Глава 29. Адам прав. Две полоски. Я на всякий случай купила пару тестов. Понимаю, что анализы в лаборатории точнее, но ничего не могу поделать. Хочу во всем убедиться сама, а не со слов Адама, который обладает нездоровым чувством юмора. Но это не мешает нам за 2 дня утрясти все дела и подписать бумаги. Никто не раскрыл секрет. Все думают, что общаются с Теодором Адамиди и его помощницей-спасительницей. Сейчас я стою в просторной гостиной номера «Люкс» и смотрю в панорамные окна на сияющий проспект. Могла ли я подумать, что когда-нибудь окажусь здесь? Могла ли предположить, что на мне будет надето невероятное алое платье, и я буду собираться на благотворительный вечер, где встречу самых известных людей страны? Нет, это как сон. Сон, наполненный болью, одиночеством и теплом одновременно. Кладу руку на плоский живот. «Малыш, я тебя не брошу. Мы вернемся домой и сразу отправимся к врачу. Я буду лучше всех о тебе заботиться, чтобы ты вырос сильным и красивым, как твой папа. Обязательно расскажу тебе о нем, как он не любил овсянку, забывал поесть и о том, как сильно он любил меня. Дядя Адам будет подтверждать это каждый день, и пусть только попробует вякнуть о том, как мы с Тео познакомились. Прибью». Слеза снова щекочет лицо. Вытираю ее и тут же бегу к зеркалу. Визажист ушел 3 минуты назад, завершив последние штрихи в моем образе, а я чуть было все не испортила. А Тео по-прежнему ничего не известно. Завтра прекращают поиски. Адам мрачнеет с каждым днем, но при мне старается шутить и убеждает, Теодор жив. Заставляет меня верить, хотя сам, кажется, теряет веру. Готово. Копия Теодора Адамиди входит в мой номер. Увы, только копия. Да, сейчас. «Ты выглядишь потрясающе!» – улыбается ученый и протягивает мне приличного размера бархатную коробку. «Нашел в столе у Тео. Думаю, это подарок на твой день рождения. Поздравляю!» «А Тео?» – прикусываю губу, чтобы не разрыдаться и дрожащими руками откидываю крышку. На черном бархате знакомый до боли гарнитур с рубинами. Тот самый, который сразил меня в магазине своей красотой, а на ценник я побоялась смотреть. «Оно подойдет к платью. Застегнуть?» «Да, конечно». «Я не могу отказаться. Это же подарок Тео. Возможно, последний, который он мне сделал». «Да что же это? Я снова плачу, уже наплевав на макияж». «Все равно. Ведь главный подарок на свой день рождения я все равно не получу. Чудес в жизни Ани Скворцовой не бывает». «Да? Хорошо. Через 5 минут я вас наберу». Адам прячет мобильник в карман. «Аня, мне звонят из компании, хотят что-то уточнить. Ты не нужна. Охрана проводит тебя до машины. Езжай на благотворительный вечер, улыбайся шире и прикупи от имени компании пару безделушек. От 500 тысяч до миллиона. На мелочи не разменивайся, не наш уровень. Слишком много тоже не трать, чтобы нас не посчитали расточительными наследниками. Все должно быть в меру». «Но Адам!» Только успевая выкрикнуть ему вслед – как он по своему обыкновению быстрыми шагами вылетает из люкса и громко хлопает дверью. Да, наедине со мной Адам перестает играть роль и остается тем же самым чокнутым гением, который видит цель и не видит препятствий. Он все сказал, а что остальные подумали, его не касается. Адам. Жить на 2 номера было утомительно, но вариантов нет. В одном номере с убитой горем Аней он просто задохнется. Воздуха с трудом хватало на одного, а силы таяли с каждым днем. От брата ни слова, как от его службы безопасности. Найдено 3 погибших. Пилот, стюардесса и неизвестный. Его группа крови не соответствует группе крови Тео. Это не он. Опознать по конечностям пока не получается. Адам не стал рассказывать ни о чем Ане. Ей и так нелегко. Девушка тает на глазах, и как сможет выносить ребенка, если Тео не вернется, он не представлял. Только один выход – гипноз. Воздействовать, притупить воспоминания или даже изменить. Эта девочка прожила сложную жизнь, и львиной долей ее проблем виноват он – Адам. Но он умеет быть благодарным. Выдохнул и рывком открыл дверь соседнего люкса, раздраженно поглядывая на часы, прошел в кабинет. Что понадобилось от него Алене в такой час? Но в голосе пиарщицы такая паника – как будто взорвали здание International Farm. «Ну, привет, братик!» Кожаное кресло с высокой спинкой развернулось, и перед ним предстал Тео собственной персоной. «Живучий гад!» – шепнул Адам и счастливо улыбнулся. Такие улыбки были в его жизни редкостью, их он хранил для по-настоящему ценных моментов. «Да, и я вскрыл твой комп. А вот это уже проблема», – только и успел подумать гений, прежде чем получить удар в челюсть. «Теодор Адамиди. Михалыч нашел меня вовремя. Оказывается, нападавшие просчитались, их почти всех уложили, но драгоценное время было упущено, и меня успели увести. К счастью для Михалыча, поиск пропавших всегда был делом чести и должностных инструкций. Этот старый пес что угодно вычислит, найдет и обезвредит. Именно этим он и занимался, когда наткнулся на сбежавшего меня. «Сколько ты не ел, Тео?» «Всего сутки, норма». Темнота победила меня, не дав договорить. Очнулся я уже в холостяцкой берлоге Михалыча под капельницей. «Мне нужно домой». «Лежи, Адам тебя прикрывает. Они с Аней только что улетели в Москву. Как только придешь в себя, отправимся следом. Подставные документы будут готовы завтра». Я едва не завыл. «Завтра? Еще несколько часов ждать встречи. С ужасом осознаю, что думаю не про важные переговоры в Москве, не про перелет и другие глупости. Я думаю об Ане. Она, должно быть, места себе не находит. Самое страшное, что я думал о ней постоянно. Когда ехал в машине с мешком на голове, когда мне вспаривали руку, даже когда набрасывался на своих похитителей в той хижине, я хотел жить не ради компании. Я хотел жить ради того, чтобы она не плакала. Мое тело тосковало по ней, по мягким рукам, стонам наслаждения и губам, с которых они срываются. По теплу рядом, когда засыпаешь и когда просыпаешься, до боли, остро и жестоко. Это чувство голода было намного хуже того, которое возникает от недостатка пищи. Гребаный фрукт. Кажется, это никогда не закончится. Ладно, завтра, значит, завтра. Увы, ждать моего восстановления пришлось чуть дольше, чем подставных документов. Рана на руке загноилась, и врач настоял на нескольких промывающих процедурах. В итоге до Москвы мы добрались только в день благотворительного вечера, в день рождения Ани. «Ты им ничего не говорил?» «Нет, я работаю на тебя, а не на твоего брата. Ты решаешь, стоит им знать о счастливом воскрешении или нет». «Спасибо. Не знаю, почему это так важно, но хочу переговорить сначала с Адамом, с глазу на глаз. Прошу помощи у Алены, а сам тихонько проникаю в его кабинет. Рука так и тянется к компьютеру. Новый пароль мне неизвестен, но угадать его не так сложно. Последняя опубликованная статья. Гугл пару слов на латыни, с третьей попытки угадал. Надеялся посмотреть, что творится в компании, а наткнулся на развернутый профайл Ани в базе данных лаборатории Адама. Первое упоминание датировано не этим годом. Два клика мышкой, и передо мной знакомый до боли пляж. Ночной клуб, некогда принадлежавший Адаму, и смешная девчонка с разноцветными косичками. Ее взгляд на фото расфокусирован. Не юбка чуть задралась, открывая ножки. Я с трудом узнаю Аню, такая улыбчивая, доверчивая и чуть-чуть по-детски круглощекая. А рядом с ней едва успевают вернуться от монитора, как входит Адам. Руки сжимаются, и я могу дышать спокойно, только когда мой кулак опускается на его челюсть. Он знал и не сказал. Он в очередной раз использовал людей для своих гребаных экспериментов. Из-за него Аня столько лет жила с клеймом шлюхи. «Адам! Увидел фото?» Он улыбается и с невозмутимым лицом подходит к шкафу, щелкает, открывая холодильник. «Виски?» Заворачивает кусок льда в салфетку и прикладывает к щеке. «Виски не надо. Я хочу объяснений. Зачем?» «Ради науки и ради тебя. Ты помнишь тот год? Арахисовый поцелуй. Ты был машиной, живым трупом, которому ничего не интересно. Тогда я решил, что хорошее приключение тебя встряхнет. Немного порошка в два бокала, и вы прилипли друг к другу, как голодные рыбки к киту. Засунь сравнение себе в зад, Адам. Огрызаюсь. Почему ты не вернул ее домой? Почему ее бросили в клубе одну? После всего, что я с ней сделал? У меня в голове не укладывается. Я лишил Аню невинности, бросил в клубе рваной одежде и даже не позвонил. Хотя, подозреваю, под веществами мне было не до номеров телефонов. Потому что тебе стало плохо, а мне и в голову не могло прийти, что вот это вот чудо Разворачивает ко мне ноут. Приличная девочка из нормальной семьи. Думал, местная, прожженная хост-герл. А ты ничего вменяемого рассказать не смог. Вскрылся побочный эффект препарата. «Адам, ты чудовище!» «А ты нет? Где ты был столько времени? Анька все глаза выплакала». Он сканирует меня взглядом и хмурится на спрятанную под свитером руку. Замечает чуть припухшую кисть и то, что я почти ей не двигаю. Шерлок, мать его, Холмс. «Меня похитили. Я сбежал, потом подоспел Михалыч и несколько дней меня откачивал. Это если кратко. Перед тем, как лететь сюда, я дал показания против Риктора. В дом отправили облаву и всех накрыли. Террен, он же Артем, тоже здорово помог при оформлении ордера. Надо будет решить, что с ним делать. Сажать не за что, он, по сути, свидетель. Влюбленный Ваню. Только поэтому и попался». Забивает последний гвоздь в крышку моего терпения. «Что? Где Аня? Я хочу ее видеть прямо сейчас». Внутри все горит. Пылает и выжигает меня дотла. Я должен обнять ее. Прямо сейчас. И никаких промедлений. Аня уехала на благотворительный вечер. Поговори сначала со мной. Адам садится в свое кресло. «О, я поговорю!» Рычу на него и мерю шагами кабинет. «Какого черта твой фрукт не перестает действовать? Я постоянно о ней думаю. Мне резали руку по-живому. Я думал, как сбежать к ней. Разможил человеку башку надвое, чтобы вернуться и обнять ее. У меня член болит от желания, в конце концов. Когда твою мать эффект ослабнет? Ты сказал, что он должен пойти на спад. Но мне с каждым днем только хуже. Фрукт полторы недели как не действует, Тео. Ни на тебя, ни на Аню». Внутри все обрывается. Я, как марионетка с обрезанными нитями, падаю в ближайшее кресло. Из горла вместо тысячи слов хриплое: «Что? Это не фрукт. Это ты. Ты ее хочешь, и никаких допингов». Обхватываю гудящую голову руками, сжимая волосы до боли. Какого черта происходит? Как я просмотрел? Почему она ничего не сказала? У нее тоже, да, все закончилось? Да, раньше, чем у тебя. Она рыдала у меня на приеме и просила не говорить тебе. Хотела остаться с тобой до конца. Я же ее как пацан. По три раза в день минимум. Круги перед глазами. Как озабоченный подросток, а она? Любит она тебя, дебил лохматый. Не выдерживает Адам. Показывай мне руку, а потом влезай в костюм и езжай к ней. Сделай достойный подарок на день рождения, а не эти бирюльки, которые я нашел в твоем столе. Ты передал? Передал. Но она заслуживает большего, и если ты ее обидишь, я тебя накормлю таким фруктом, что ты от нее на метр отойти не сможешь, ясно тебе? К черту осмотр, Адам. Я не могу сидеть, я не могу дышать, я не могу думать. Я ни хрена лысого не могу, пока не увижу Аню. Мне нужно понять, разобраться и глупо отрицать. Мне нужно просто вдохнуть ее, наполнить себя этой женщиной и почувствовать, что я снова живу, без всякого допинга. Полчаса спустя я влетаю в вычурный зал с хрустальными люстрами, зеркалами в золоченых рамах и белыми скатертями. По дороге в основной зал жму руку нескольким знакомым, обмениваясь парой фраз. Все поздравляют с успешной сделкой, о которой я так и не спросил у Адама. Вхожу в высокие двери и вижу ее. Первое, что бросается в глаза – красное платье. Оно облегает хрупкую девушку, как вторая кожа. Замечаю, что она похудела и улыбается хоть и с душой, но натянута. Яркий макияж слегка размазался, почти незаметно, но родинки под глазом у Ани точно не было. Она стоит рядом с миловидной блондинкой на вид ровесницей. Я узнаю в ней еще одну богатую наследницу, которая появилась из ниоткуда спустя много лет после гибели семьи. Но родство доказано – права соблюдены, и вот она уже владелица капиталов, которые, как пишет пресса, ей не слишком-то нужны. Девушка профессионально рисует и занимается благотворительностью, а делами бизнеса муж и управляющий. Анастасия, как же ее фамилия? А, неважно, имени будет достаточно. Быстро пересекаю зал, глядя только на Аню. Она меня не замечает и над чем-то смеется. Внутри собирается жгучее тепло, поднимается из грудной клетки к горлу и не дает свободно дышать. Аня чувствует мой взгляд и оборачивается. Вижу, как изменяется ее лицо, как удивленный взгляд сменяется ликованием. а из рук с громким звоном падает бокал. Не перепутала. Она узнала меня. Моя спасительница. Моя сладкая невинная девочка. Любимая. Под ногами хрустят останки бокала, когда я притягиваю Аню к себе и делаю то, что обещал себе никогда не повторять снова. Целую. Захватываю ее губы, разрушаю прическу, прижимаю ее к себе за затылок и едва сдерживаю стон, когда она податливо открывается навстречу. Пока наши языки обмениваются информацией, а журналисты щелкают камерами, я дарю себе и Ане несколько минут молчаливого счастья на глазах сотен людей. Аня Скворцова. «Ты жив!» Шепчу ему в губы и прижимаюсь всем телом, наплевав на окружающих. Запускаю пальцы в волосы, глажу шею и не могу поверить. Мои губы все еще горят от поцелуя, в ушах странный шум, а ноги словно состоят из ваты. Я улыбаюсь, не могу перестать. Сердце отбивает маршем. Жив, жив, жив. Тео жив. Он со мной. Он поцеловал меня на глазах у всех. Мы сумасшедшие. Как видишь, прости, что долго шел к тебе, любимая. Мурашки вдоль позвоночника от этого нежного, бьющего в самую душу, любимая. Он любит, любит. Как в сказке Теодор Адамиди вернулся с того света и любит меня. Девчонку из бухгалтерии, которая только и может что краснеть после секса и делать глупости. Ты уже знаешь? Адам рассказал? О чем? Я убью твоего брата. Прячу лицо у него на груди и вдыхаю запах моего Тео. Я снова могу дышать. Мне немного страшно, что он до сих пор не знает о ребенке, но вижу в его глазах такую любовь, что не сомневаюсь, эта новость его обрадует. Потом, когда мы уйдем отсюда, спрячемся подальше от всех любопытных глаз, чтобы насладиться друг другом.